Спустя мгновение он увидел через свой прицел, как дыра, напоминающая человеческую фигуру, внезапно появилась в стене. Каждый из членов банды летучих змей, которые прятались за этой стеной, был разрезан на две части. Теперь от почти всей банды летучих змей в той комнате остались лишь ошметки. Те, кто находился во дворе, тут же бросились внутрь здания, суматошно ища ближайшие укрытия. Никому из них не хотелось идти искать снайпера, выпустившего эту пулю. Не подавая никаких признаков паники, Цанье снова перезарядился. Затем он встал и прихватил свое оружие. Перепрыгивая со здания на здание, как привидение под ночным небом, он быстро нашел себе новую позицию. После еще одного выстрела, член банды летучего змея, скрывающийся за окном на третьем этаже штаба, лишился руки и части плеча. Снайперская винтовка, которую Цанье использовал сегодня, была немногим меньше орлиного когтя. Обгоняющий ветер был солидного размера и являлся обычным оружием, но огромный 15-мм ствол был достаточной гарантией его мощи. Эта ужасающая снайперская винтовка вполне могла сбивать воздушные корабли с небольшой высоты. Она была вершиной разработок обычного оружия, использующего порох. Являясь пороховым, оно обладало преимуществами, которые изначальное оружие не могло обеспечить. Дальностью стрельбы и боезапасом. Достаточно умелый снайпер мог, используя обгоняющий ветер, поразить цель в 2000 метрах от него. Для сравнения, орлиный коготь имел дистанцию поражения только в 1000 метров. В теории, из обычного порохового оружия можно было выстрелить столько раз, сколько было для него зарядов. Это являлось еще одним преимуществом перед орлиным когтем. Сейчас Цанье мог выстрелить из орлиного когтя лишь единожды. Однако отдача у оружия, которое Цанье использовал сейчас, была настолько мощной, что использовать его мог только человек с телосложением, эквивалентным хотя бы бойцу первого уровня. Цанье немного печалило, что обгоняющий ветер, который у него был сейчас на руках, являлся одной из первоначальных моделей. К своему разочарованию, ему не удалось найти более мощную, более высокоуровневую и усовершенствованную версию этой винтовки в гильдии охотников. Красные скорпионы однажды заказали версию этой винтовки с 25-мм стволом для черных скорпионов-ветеранов. Она оказалась невероятно мощной, сравнимой с изначальным оружием третьего уровня. Однако использовать их были способны бойцы 5-го ранга, так как отдачи всего лишь от одного выстрела у людей немногим более слабого развития тут же разрушались сердца в их телах. Цанье сейчас напоминал одинокого волка, укрывшегося в тенях, терпеливо наматывающего круги вокруг своей жертвы в ожидании возможности напасть и разорвать ту на куски. Выстрелы продолжали разноситься в воздухе. Каждый свидетельствовал о том, что еще один член банды летучих змей был убит. Полный хаос теперь царил и в самом штабе летучих змей. Даже внешние стены не внушали им чувства безопасности. Каждый звук выстрела был словно крик, понятный всей банде летучего змея. «Отпустите ее!» Все понимали, что если летучий змей не освободит Юйиннан, то, вполне возможно, сегодня вечером Цанье прикончит всех членов банды одного за другим. Некоторые из них уже не выдерживали этого гигантского смертельного давления, залезающего в голову каждого. Они собирались в большие группы, выходили из штаб-квартиры под предлогом поиска Цанье и больше не возвращались. Лишь немногие из бандитов погибли от руки юноши. Остальные просто разбегались по улицам, используя шанс бегством спасти свою шкуру, совершенно не заботясь о том, как это выглядело. Фэйняо, запыхавшись, укрылся в слепой зоне за какой-то стеной. Выражение на его обычно красивом лице постоянно менялось, из-за чего было сложно определить, возбужден он или испуган. В банде летучего змея из всей четверки экспертов он остался только один. Сначала произошло фиаско в пустошах, а затем и Шершень также покинул банду. Один из бандитов вбежал в комнату и увидел Фэйняо. Сначала он остолбенел от увиденного, но потом немного оживился. «Брат Фэйняо, это просто кошмар. Снайпер снаружи слишком хорош. Наши братья настолько подавлены, что боятся даже головы приподнять. Если так и будет продолжаться дальше, мы все помрем в этой ловушке. Вы должны лично выйти разобраться с этим раздражающим типом». Фэйняо бледно улыбнулся. «Я? Выйти лично?» Член банды все еще не понял, в чем дело, и продолжил. «Да, конечно, если вы». На половине предложения изумление переполнило его. Бандит внезапно осознал, что пистолет Фейняа направлен ему в голову. Изначальная сила вспыхнула из дула пистолета, и голову члена банды тут же разнесло в кровавый фарш. Фейняа истерически засмеялся и медленно встал. После того, как он поднялся, на том месте, где он сидел, появилась огромная лужа крови. Она, не прекращаясь, сочилась из его тела. Фейняа тоже был подстрелен. Эта пуля внезапно прилетела с расстояния более чем в 1000 метров, и, когда это произошло, Фейняа находился в движении и передвигался он быстро. Но пуля была шокирующе точной. Если бы он в тот короткий момент не прислушался к своим внутренним инстинктам и отчаянно не дернулся в сторону, то его позвоночник постигла бы ужасная участь. Но даже так эта пуля проделала ему огромную рану в области талии. Он снова сумел чудом проскользнуть рядом со смертью. Фейняа практически обезумел, пытаясь сбежать хоть куда-нибудь. Он отчаянно боролся за жизнь, пока не обнаружил временно безопасную для себя позицию. С того момента, как он спрятался там, его пульс зашкаливал и не опускался ниже отметки 200 ударов в минуту. Впервые в жизни он так сильно боялся смерти. Каждый раз, когда он убивал соперников, он кайфовал, видя в их глазах боль и страх. Это доставляло ему необыкновенное удовольствие, чуть ли не большее, чем секс. Но сегодня, в этот момент, он наконец-то обнаружил, каким чрезвычайно пугающим ощущением смерть была на самом деле. Будто целый мир пожирался какой-то тварью, и все, что ему оставалось, это бежать без остановки куда-то, хотя там все равно не было света. Фейняа точно не хотел сражаться с Цанье. На верхнем этаже штаб-квартиры, в центре огромной, экстравагантно обустроенной комнаты, летучий змей стоял с мрачным выражением на лице. Время от времени он аккуратно приближался к окну и, прячась за занавесками, выглядывал наружу. Двигался летучий змей предельно осторожно, хотя этот вид оружия не был для него очень большой угрозой. Но все же, каждый раз, когда звучал выстрел, его сердцебиение учащалось, и он подсознательно представлял себя подстреленным с помощью орлиного когтя. Летучий змей огромными шагами подскочил к двери, открыл ее и крикнул: «Есть что от экспедиционной армии?» Отчаянный возглас был услышан членами банды снаружи, и они тут же ответили: «Нет, ничего. Мы даже не видели патруля. Прошло больше часа». Летучий змей громко хлопнул дверью. «Целый час. Да, у департамента защиты экспедиционной армии города больше патрулей в восточной и южной части города, чем в этой западной или северной. Но сюда все еще посылался хотя бы один патруль каждые полчаса. Даже невзирая на факт отсутствия патруля, эта бойня продолжалась уже больше часа, и выстрелы должны были привлечь внимание. Даже если лагерь военных был в северной части города, если только они не оглохли, сильнейшие офицеры армии должны были все слышать». Снаружи зазвучали беспорядочные выстрелы. Летучие змеи стали вести огонь вслепую, куда попало. Они не знали того, что оружие Цанье было достаточно мощным, чтобы переплюнуть большинство стандартных снайперских винтовок экспедиционной армии. Но ни патруль, ни какие-либо другие силы правопорядка до сих пор не появились. Это было определенно ненормально, и значило только одно: экспедиционная армия решила не вмешиваться ни в какие дела, происходящие сегодня. Прозвучал еще один бах. На этот раз летучий змей с размаху разбил вазу. Он постоянно чертыхался, яростно проклиная каждого члена экспедиционной армии, которым исправно платил каждый месяц. «Что, тебя тоже можно напугать?» Холодно улыбнулась Юйин Нан. Она сидела в кресле, ее руки и ноги были привязанными. На ней все еще был ее тактический жилет, который еле-еле вмещал ее пышный бюст. Летучий змей подскочил к ней и, подняв руку, несколько раз ударил ее по лицу. Он бил так сильно, что Юйин Нан упала на пол вместе с креслом. Половина ее лица тут же начала опухать, и она выплюнула большое количество крови. Летучий змей схватил ее за волосы и рывком поставил ее обратно. Скрипнув зубами, он прошипел: «Лучше не зли меня, иначе я изнасилую тебя прямо здесь и сейчас, а потом найду других желающих трахнуть тебя по очереди. Если ты заинтересован в мертвых телах, то валяй. Но, говорю тебе, в этом случае твоя смерть будет гораздо более мучительной». Юйин Нан совсем не волновали его угрозы. Летучий змей прищурился и холодно произнес: «Я могу сдержаться сейчас, но лучше не вынуждай меня. Вынуждать меня — очень плохая идея для любого человека. Даже если ты превратишься в мертвое тело, я все еще не отпущу тебя». Летучий змей достал шприц-иглу и, разорвав упаковку, всадил ее в плечо Юйин Нан, вколов всю прозрачную жидкость из емкости. Этот наркотик подавлял изначальную силу и служил обычно средством для содержания под арестом экспертов, которые могли использовать изначальную силу. Юин Нан успокоилась и больше не стала нарочно раздражать летучего змея. Она бесстрастно произнесла: «Не трать свое время попусту. Санье и я знакомы не так давно. Ты полагаешь, что такому человеку, как он, есть дело до твоих угроз женщине, с которой он едва знаком? Прислушайся к выстрелам за окном, и ты узнаешь, как сильно он ценит меня в своем сердце. Заткнись», — рявкнул летучий змей, вновь ударив ее по лицу. В этот раз удар был намного сильнее. Юин Нан холодно улыбнулась и сплюнула полный рот крови с половинкой своего зуба. Она закрыла глаза и больше не обращала внимания на летучего змея. Перестрелка снаружи была настолько интенсивной, что стала похожей на сильный дождь. Члены банды летучего змея все еще стреляли вслепую. Они не могли точно определить позицию Цанье, поэтому они, наплевав на законы города темной крови, и могли по случайности попадать прямо в дома простых обывателей. К счастью, еще когда эта перестрелка началась, большинство мирных жителей сбежали при первой возможности. Случайные пули пронзали только опустевшие здания. Среди этого заполнившего все, словно дождевая завеса, дыма, не прекращаясь, гремели выстрелы из снайперской винтовки. С каждым таким звуком кто-то из членов банды падал замертво. Почти тут же они поняли: выбирая стрельбу, они выбирают смерть. Таким образом, огнестрельный ливень тут же прекратился. В это же время кто-то открыл дверь в комнату. Это был старый Ян, ветеран банды летучих змей. Он глянул на Юин Нан и обратился к летучему змею: «Третий брат, давай прекратим сражение и отпустим эту женщину. Если мы ее убьем, то только добавим себе кучу проблем, а этот тип до сих пор не подал никаких признаков слабости. Он просто убивает наших ребят. Неужели ты действительно хочешь, чтобы банда летучих змей была сегодня уничтожена?» Летучий змей улыбнулся свирепой улыбкой. «Я не верю, что ему действительно наплевать на эту женщину. Я сейчас же проведу ее на крышу. Если он продолжит стрельбу, я отрежу ей конечности». Старый Ян шокированно закричал: «Ты сумасшедший! Так ты убьешь нас всех. Я больше не думаю, что ты подходящий босс для этой банды». Неожиданно летучий змей вытащил кинжал и тут же вонзил его в грудь старика. Старый Ян был ошеломлен. Он дрожащей рукой указал на летучего змея и произнес: «Ты убиваешь меня, а я всегда считал тебя братом». Летучий змей вытащил кинжал из груди старика и вонзил снова. Скрежеща зубами, он неистово пронзал грудь старика снова и снова, со словами: «Ты меня уже так давно заебал. Брат, что ты мне за брат? Как мусор второго ранга может быть достойным того, чтобы зваться моим братом? Ты всегда думал о себе как о моем брате. Да пошел ты нахуй. И похуй мне, что ты там считаешь. Разве мне вообще когда-нибудь было нужно твое одобрение, чтобы поступать так, как я считаю нужным? Проваливай в ад и найди там себе своих братьев». Летучий змей кричал это, пока его кинжал возносился и опадал. Кровь постоянно брызгала на его тело и лицо, делая его свирепое выражение похожим на демоническое. Он пронзил ножом старика Яна сотню раз подряд, пока наконец не удовлетворился и отошел от тела, которое почти распалось на части от нанесенных ударов. Воспользовавшись тем же кинжалом, он разрезал ремни, которыми Юин Нан была привязана к креслу. Он взял ее под руки и, частично волоча за собой, потянул на крышу здания. Юин Нан не издала ни звука. Потеряв свою изначальную силу, она не способна была сопротивляться летучему змею. К этому моменту выстрелы из снайперской винтовки прекратились. Но члены банды летучих змей испуганно втягивали ртом и ноздрями холодный воздух. Летучий змей помрачнел и подбежал к окну в коридоре, чтобы выглянуть на улицу. Он увидел Цанье, несущего на плече огромную снайперскую винтовку. Тот только что прошел во двор штаб-квартиры летучих змей, направляясь прямо к главному входу. Том 3, глава 6. Вырезать под корень. Один из бандитов летучего змея, издав странный клич вой, неожиданно выскочил из укрытия и направил свою штурмовую винтовку на Цанье. Пока он готовился спустить курок, юноша, держа свое огромное оружие только одной рукой, уже прицелился и выпустил пулю. С жутким грохотом тело громилы разорвало на две половины. Тем временем тело Цанье лишь немного покачнулось от использования снайперской винтовки, словно это был простой пистолет. Что за невероятное силище! Виски летучего змея запульсировали. Он почувствовал царапающую боль в глотке, словно он только что наглотался песка. Цанье сейчас продемонстрировал всем невероятную силу, даже большую, чем сила самого летучего змея, но он зажег только 3 узла. Как такое может быть? Движения юноши поразили летучего змея и шокировали его Костоломов. Фейняа, прячущийся под окном, был не в силах встать и подняться. Его сердце колотилось так быстро, что в любой момент он мог запросто свалиться в обморок или получив инфаркт. Так бывает чаще всего, наиболее жестокие люди больше других боятся смерти. И чем больше в них жестокости, тем больше их страх. Пока Цанье неторопливо заряжал новыми пулями свою снайперскую винтовку, Фэйняо наконец взял себя в руки и задумался, почему он не выстрелил, пока Цанье перезаряжался. Но, по правде говоря, все, кто осмеливался выстрелить в юношу, теперь уже были мертвы. Летучий змей, вылезай, не вынуждай больше своих подчиненных швыряться своими жизнями. Голос Цанье был спокойным, хотя он раскатами грома разнесся по всей штаб-квартире. Это также еще раз проявило мощь его изначальной силы и энергии. Летучий змей, крепко удерживая Юиннан в руках, вышел из главного входа, остановившись в 30 метрах от Цанье. К голове Юиннан была приставлена пушка. Змей резко крикнул: «Брось оружие, или я разнесу ей голову на куски к чертям собачьим». Цанье насмешливо рассмеялся и спокойно ответил ему: «Змей, думаю, тебе стоит спустить штаны и проверить, ты все еще мужик или уже нет. Брось эту пушку на землю», — крикнул летучий змей, скрипнув зубами. «Бросить эту пушку на землю?» Цанье пожал плечами, внезапно поднял снайперскую винтовку и превратил одного из громил, безрассудно выскочившего из своего укрытия, в мясной фарш. Лицо летучего змея приобрело смертельно бледный оттенок, а юноша нарочито неспешно зарядил новую пулю в винтовку, направил ее в другого бандита, который также хотел поразить его, и сделал очередной точный выстрел. Пуля же, которую выпустил этот громила, улетела бог знает куда, из-за шока и ужаса. Цанье поднял голову и холодно произнес: «А я не хочу бросать ее, и что ты собираешься делать с этим? Будешь угрожать мне этой женщиной? Неужели ты и в самом деле так глуп?» Летучий змей внезапно разразился смехом. «Малыш, ты слишком неопытен и слишком предсказуем. Это и выдает тебя. Еще раз, если ты не бросишь оружие, я сейчас же разнесу ей голову. Хочешь поспорить, с чего ты вообще взял, что мне есть дело до нее?» — спокойно сказал Цанье. «А мне без разницы. Я спросил, хочешь поспорить или нет?» Выражение на лице летучего змея становилось все более свирепым и зловещим. Цанье пожал плечами и произнес: «Хорошо, твоя взяла. Чуть-чуть, я даю тебе шанс. Шанс сразиться со мной, как мужчина с мужчиной. Отпусти ее, и мы сойдемся с тобой в честном бою. Что скажешь на это?» С этими словами Цанье откинул в сторону обгоняющий ветер и, сняв со спины орлиный коготь, положил его на землю. На нем остался только мясник. До этого момента летучий змей ни на секунду не сводил глаз с 2 снайперских винтовок на теле юноши. Но, как только обгоняющий ветер и орлиный коготь оказались отложенными в сторону, его лицо расползлось в зловещей широкой улыбке. Он заорал во всю глотку: «Сдохни!» Он поднял свое оружие и молниеносно нацелил его на Цанье. Тот, в свою очередь, почти мгновенно вытащил из-за пояса мясник и тоже прицелился в летучего змея. Но все же змей был быстрее. Он уже считал, что опережает Цанье на шаг, и тот будет тяжело ранен, если не убит на месте, получив взрыв изначальной силы из пушки 3-го ранга с такого расстояния. Цанье, как всегда, был предельно спокоен. Рука, державшая пистолет, ничуть не дрожала. Вскидывание и прицеливание слились словно в единый молниеносный сплошной поток. Однако выстрел летучего змея действительно прозвучал первым. Изначальная сфера вылетела из патронника и тут же врезалась в грудную клетку Цанье. Чудовищная энергия воздействия заставила юношу отлететь назад. Ко всеобщему потрясению, стреляющая поза Цанье не изменилась ни на йоту. Правой ногой он также прочно стоял на земле, а левое колено было немного согнуто. В этой позиции вся его фигура по прямой проскользила назад, словно по скользкому льду. Дуло его мясника было прежнему твердо нацелено на летучего змея. Звуки 2 залпов прозвучали практически одновременно. Из мясника вылетел снаряд изначальной энергии, обвитый ярко-красным сиянием. Этот снаряд изначальной силы, усиленный большим калибром, попав в тело летучего змея, тут же нещадно отбросил его далеко назад. Юиннан также откинула в сторону, но ее реакция была молниеносной. Используя этот момент, она откатилась от летучего змея как можно дальше. Оба соперника, и летучий змей, и Цанье одновременно получили серьезные ранения. Мясник обладал чрезвычайной мощью, а также внушительным калибром. Всего один залп переломал летучему змею все ребра. Этот выстрел превзошел все ожидания летучего змея. Он наивно полагал, что ему не составит особого труда подавить изначальное оружие третьего уровня. Но, к его огромному удивлению, мощь прозвучавшего выстрела была почти что четвертого уровня. Плотность и количество изначальной силы Цанье превосходили силу бойцов того же ранга. Мощь использования изначального оружия также возрастала благодаря таким способностям. Если кто-то достигал больше 20 циклов искусства возмездия, то его атакующая мощь была бы сравнима с искусствами высшего ранга. Летучий змей изо всех сил пытался встать на ноги. Он все еще мог двигаться, а, значит, был способен продолжать битву. Он не верил в то, что телосложение Цанье было развито точно так же, как и его специально натренированное тело. Выстрел, который он выпустил в Цанье, попал в цель, но его воздействие оказалось намного слабее, чем того ожидал летучий змей. Впрочем, как только змею с трудом удалось сесть, перед ним тут же появились армейские сапоги юноши. Еще горячее дуло мясника было уже направлено на его голову. Онемевший летучий змей спросил хриплым и севшим голосом: «Как такое возможно, что ты восстановился быстрее меня?» «Нет ничего невозможного», — холодно произнес Цанье. «Но как?» Летучий змей смотрел прямо на изувеченную грудь юноши и не верил своим глазам. Было явно видно, что у него сломаны 2 или 3 ребра. Но, по сравнению с ранением летучего змея, в целом это можно было считать лишь небольшим увечьем. «Мне совсем не интересно отвечать на вопросы, заданные мертвецом». Направив мясник немного ниже, Цанье внезапно выстрелил прямо между ног летучему змею, оставив на том месте лишь кровавое месиво. «Теперь, даже не снимая штанов, понятно, ты не мужик», — холодно процедил юноша. Летучий змей уже не был способен ответить. Он в мучениях катался по земле. Цанье наклонился, чтобы поднять свой обгоняющий ветер, и прицелился еще даже до того, как полностью выпрямиться обратно. Он спустил курок и выстрел тут же унесся куда-то в темноту. С того направления тут же прозвучал жалобный вскрик. Молодой человек, крича не своим голосом, повалился на землю, когда половина его бедра просто исчезла. Летучий змей тут же очнулся от своей острейшей боли, в нем перемешались потрясение и гнев. «Мой сын, само собой разумеется, я все еще помню про него». Глаза Цанье пугающе заблестели и цвет в глубине его зрачков стал регулярно изменяться, иногда в них появлялся багровый огонек. «Нет, не убивай его», — крикнул летучий змей, превозмогая дикую боль. «Это невозможно». Цанье поднял снайперку и в одно движение, загрузив туда пулю, закрыл защелку. «Кто-нибудь, прикончите этого ублюдка», — гневно закричал летучий змей. Но во всем штабе царила мертвая тишина, никто не отвечал. Даже сумевшие выжить бандиты летучего змея и те исчезли. Скорее всего, они не исчезли, а просто сбежали, когда выдался шанс, или нашли укромное место и спрятались. Никто из них не был готов подставить свою голову под снайперскую винтовку Цанье. Летучий змей в недоумении вертел своей головой. У него было достаточно верных подручных, почему же никого из них нет здесь сейчас? Винтовка Цанье медленно сдвинулась и извергла из себя молнию пламени. Тело, принадлежавшее сыну летучего змея, внезапно взлетело над землей, и под действием огромной силы мгновенно разорвалось в воздухе на 1000 кровавых брызг. «Ты, я убью тебя!» — заорал летучий змей. Неизвестно откуда взяв силы, он вскочил с земли и тут же бросился на Цанье. Тот же, в свою очередь, не отрываясь, смотрел только на верхнюю часть шеи летучего змея, и его адамовое яблоко неистово каталось в глотке туда-сюда, ему хотелось немедленно вцепиться в нее зубами. Кровь летучего змея была наполнена богатой изначальной силой и по запаху была полна живости. Такая тяга ничем не отличалась от наркотической и требовала невероятно сильной воли, чтобы сдерживать ее. Легкий шорох послышался со стороны, это Юин Нан сменила положение. После того, как она вырвалась из тисков летучего змея, она всегда была наготове, но сохраняла дистанцию, чтоб вновь не попасться к нему в руки. Этот звук несколько раз проник в уши Цанье, утренним колокольчиком прозвенев в его сердце. Юноша размеренно поднял мясник и упер его дуло в лицо летучего змея, как только тот бросился на него. В тот момент, когда был спущен курок, Он тут же закрыл глаза. Мясник жестко вздрогнул, и огромные волны теплой свежей крови мгновенно окатили лицо и тело Цанье с ног до головы. Несмотря на то, что тот старался изо всех сил не смотреть, ощущение энергии, заполняющей все вокруг, томило его, вынудив в конце концов высунуть язык и слизнуть каплю крови. Тут же энергия крови внутри его тела активизировалась, и даже обычно невозмутимая энергия золотой крови вдруг вышла из вампирских узоров. Внезапно Цанье, неведомо откуда, ощутил, что если прямо сейчас выпьет всю кровь из тела летучего змея, сила его крови мгновенно возрастет, и он перейдет на следующую ступень. Такому соблазну было очень тяжело противостоять. Цанье застыл в состоянии нерешительности. Голос в его голове неустанно соблазнял. «Это легкий путь заполучить силу. Ты не под контролем никого из старших вампиров, и ты до сих пор обладаешь человеческим сознанием. Ты можешь делать только то, что сам пожелаешь, когда приобретешь еще большую силу, не так ли?» В этот момент Цанье даже стал размышлять о том, стоит ли ему пойти на небольшой компромисс и в следующий раз высосать немного крови. «Цанье!» — голос Юйиннан вытащил юношу из его внутреннего мира. «Что с тобой?» — спросила его девушка с тревогой и заботой в голосе. Цанье открыл глаза, беззаботно вытирая кровь, которая покрывала всю его голову и лицо. Улыбнувшись, он ответил ей: «Не беспокойся, я в порядке, просто немного устал. Но твои раны, это просто царапины, они подождут, давай сначала покинем это место». Юйиннан тоже понимала, что вся эта заваруха получилась слишком громкой. Им надо было сматываться отсюда как можно быстрее. Она кинулась к телу летучего змея и сняла с него два силовых пистолета и изначальный короткий клинок. Пока она хотела собрать остальные военные трофеи, взгляд Цанье пронесся сквозь занавес ночи, и он неожиданно нахмурился. «Тебе не кажется, что здесь стало слишком тихо?» Юйиннан ненадолго замерла и произнесла: «Летучий змей мертв. Все его подчиненные бросились в бега, разве нет?» Цанье глубоко втянул воздух. Этой ночью он был особенно чувствителен к крови. Запах крови внутри и снаружи штаба летучих змей был настолько плотным, что ощущался как единый сгусток. Он сразу же замотал головой. «Нет, я убил не так много людей. Я чувствую, здесь еще кто-то есть. Давай сейчас же уйдем отсюда». Юйиннан не стала с ним спорить и, бросив очищать место сражения, поспешно ушла с Цанье. Банда летучих змей обладала многолетними накоплениями и, несомненно, хранила в штабе богатые коллекции. Только оружие и амуниция в оружейной составляли приличное состояние, и это не учитывая других трофеев. Все же Цанье чувствовал глубокое неувядающее беспокойство, будто бы рядом с ними находился кто-то действительно ужасающий. Несмотря на то, что Цанье освободил Юйиннан, она все еще не могла использовать свою изначальную силу, а сам он был достаточно сильно ранен. Поэтому самым лучшим решением для них было покинуть эту территорию как можно скорее. Цанье и Юйиннан быстро исчезли в ночи один за другим. В темной долине, сразу за штаб-квартирой банды летучих змей, раздались медленные шаги. Тощий и длинный силуэт неторопливо шел по безлюдному переулку. Его руки были настолько длинными, что доставали до колен и служили очевидным признаком, что это никто иной, как Юрен Янь. В одной руке он держал ногу, волоча за собой человеческое тело. Человек, которого тащили, определенно потерял контроль над своим телом. Он молча скользил по земле, как рваный тканый мешок. На его теле было множество ссадин и царапин, а его прежде красивое молодое лицо было переполнено страхом. Это был Фэйняо. Он не мог двигаться, даже пошевелить одним пальцем. Единственное, что было ему под силу, это поднять и опустить веки. Его, уже полностью отчаявшегося, тащили куда-то в тьму. Юйиннан привела Цанье к себе домой и хотела сразу же обработать его раны. Так как у юноши не было никаких сил сопротивляться ей, то вскоре она расположила его на своей кровати и стала очень медленно и аккуратно обрабатывать его раны. После тщательного осмотра его ранений Юйиннан уставилась на него во все глаза. Ее удивило не то, что его раны были слишком серьезными, а то, что они, наоборот, были слишком легкими. Некоторые увечья уже перестали кровоточить, а раны поменьше уже почти полностью исчезли. Но Юйиннан воочию видела, как Цанье принял на себя прямую атаку оружия изначальной силы третьего уровня, которую выпустил своим выстрелом летучий змей. Как же он мог отделаться такими легкими ранениями? Юноша внезапно закрыл глаза и произнес: «Сестра Нан, Ты могла бы сначала пойти и переодеться. Мои раны не так уж и серьезные и вполне могут подождать. Том 3, глава 7, скорый отъезд. Юйинна напустила голову вниз и только тогда поняла, что все еще одета в свой тактический жилет прямо на голое тело. При каждом ее движении, в этом коротком жилете, картина ее шикарного бюста полностью открывалась взгляду Цанье. Девушка, не обратив на это никакого внимания, сказала: «Не похоже, что ты этого раньше не видел. Если я буду ранена во время будущих миссий, ты наверняка сможешь увидеть еще больше». «Ну и что в этом такого?» Цанье не нашелся, что ей на это ответить. Он смог только напрячь свое тело и позволить ей делать то, что она хочет. Вскоре Юйинна облегченно выдохнула, закончив вправлять, фиксировать, обмывать и перевязывать сломанные ребра Цанье. Когда она взглянула на свои руки, оказавшиеся полностью в крови, то собралась без излишних церемоний просто вытереть их о свою одежду. «Погоди минутку». Цанье тут же схватил Юйинна за руку и силой потащил в ванную. Его сила оказалась невероятно мощной, и противопоставить ей что-нибудь было просто невозможно, не упоминая уже о том, что ее изначальная сила еще не восстановилась полностью. Даже если бы Юйинна была полностью здоровой, она не смогла бы противостоять ему. Она последовала за ним, ошеломленная, ее голова закружилась, к этому примешивались нотки страха. Ее единственной мыслью было: может быть, он любит заниматься этим именно в таких местах? Пока она обдумывала эту мысль, девушка вдруг ощутила, как все ее тело обмякло, и даже то небольшое количество изначальной силы, которое ей удалось восстановить, вдруг куда-то испарилось. Цанье затащил ее в ванную и открыл водный вентиль. Он подставил ее руки под потоки воды, аккуратно смывая с них пятна крови. Движения молодого человека были педантичными и ловкими. Он тщательно и аккуратно обмывал ее руки, не пропуская ни единой трещинки под ее ногтями. Это был его способ обрабатывания ран. Юйинна сначала была немного шокирована, а потом потихоньку успокоилась и разнежилась. Она молча смотрела на Цанье, его длинные волосы спускались на плечи по обеим сторонам головы, возле ушей. Под тусклым светом казалось, что по их поверхности проплывают потоки света. После того, как все кровавые пятна были смыты, юноша наконец облегченно вздохнул. «Ладно, я, пожалуй, пойду. Мне все еще надо привести в порядок кое-какие дела. Теперь, когда летучий змей мертв, не хочешь ли переехать ко мне? Было бы хорошо, я имела в виду, так мы сможем присмотреть друг за другом». В принципе, это не было большим делом для Юйинна. Другие охотники раньше временно останавливались пожить в ее доме, но в этот раз она почему-то немного заикалась. Цанье подумал немного и кивнул. «Хорошо, но я, вероятно, через некоторое время покину это место». Юйинна хотела было спросить, куда это он собирается, но, как только эти слова хотели слететь с ее языка, они внезапно превратились в следующие. «Ладно, иди собирайся. Мне тоже нужно заглянуть к старому Эру на минутку». После ухода Цанье она долго и безучастно смотрела куда-то вдаль, прежде чем наконец-то переодеться и поспешить в гильдию охотников. Ночью в гильдии охотников было довольно тихо. Старик Эр в старомодных очках до сих пор сидел за прилавком и перелистывал какую-то книгу. Наблюдая за тем, как Юйинна открывает дверь и заходит внутрь, старик произнес: «Ты пришла немного позже, чем я ожидал. Уже настало время, у вашу просьбу, закрой, пожалуйста, ворота». Юйинна с размаху пнула ногой ворота, закрыв их. Затем села на прилавок и постучала по нему. «Выпить есть?» Старик Эр достал металлический термос с традиционно дистиллированным спиртом. «Только это?» Девушка нахмурилась. «Никак не могу привыкнуть к этому пойлу. Но покуда там есть алкоголь, все сгодится». Старик Эр передал ей стакан. Юйинна наполнила его до краев и залпом опустошила. После этого все ее лицо покраснело, и она сильно закашлялась. Старик Эр вздохнул и покачал головой. «Ну вот опять, я все время забываю, какая это жесткая штука, но все нормально, так мне даже больше нравится». Старик Эр посмотрел на Юйинна поверх своих старческих очков и спросил: «Не повезло в этот раз?» «Да, да уж», засмеялась Юйинна с ноткой издевки над собой и добавила: «Мужчины не любят таких, как я». Старик Эр громко засмеялся. «Пока ты в порядке, остальное не имеет значения, но ты, похоже, не в настроении». Юйинна с силой почесала голову. «Я просто не понимаю, что происходит. Все очень запутано, слишком запутано. Я вообще ничего не соображаю. Ох, сигаретку?» своевременно предложил старик Р. «Спасибо». Юин Нан тут же прикурила и сильно затянулась, очень долго не выпуская дым обратно. Как и ожидалось, ей полегчало. Возможно, Санье очень скоро покинет это место. Этот город больше не подходящее для него место. Услышав слова старика Эра, рука Юин Нан задрожала. Кусок горящего пепла, упав ей на руку, незамедлительно вызвал небольшой волдырь от ожога на коже. Не моргнув и глазом, она стряхнула с руки пепел. Она нахмурилась и сказала: «А, понятно. Рано или поздно он все равно должен был уехать. Может, через некоторое время я тоже покину это место. Даже если ему следует ехать, есть миссия, которую он может выполнить по пути». «Какая?» Глаза Юин Нан вдруг прояснились. По миссии можно было бы примерно понять местонахождение и передвижение охотников. Им также пришлось бы возвратиться в город Темной Крови, чтобы завершить задание и получить награду. Она заказана госпожой Цици. Мы не можем больше с этим тянуть. На лице Юин Нан немедленно появилось двоякое выражение удивления и отвращения одновременно. Цици. Презираю эту женщину. Но, кроме Цанье, у нас нет больше никого подходящего. До сих пор я был в состоянии оттягивать это, но больше так продолжаться не может. Может, парень прислушается к твоим словам. Как насчет того, чтобы побудить его? Внезапно Юин Нан наклонилась и уставилась на лицо старика Эра. Чеканя каждое слово, она произнесла: «Я, реально, презираю эту женщину». Но старик Эр лишь улыбнулся. «Да, но никто из нас не может себе позволить обидеть ее, не так ли? Я подумаю над этим». Тон, которым Юин Нан это произнесла, был отнюдь неискренним. Казалось, что старик Эр заговорил сам с собой. «Сегодня в городе довольно тихо». Юин Нан замерла на мгновение, слегка задумавшись, и произнесла: «Неудивительно, что экспедиционная армия не появлялась от начала до конца. Если это твоих рук дело, старик, то эта услуга совсем не выглядит маленькой. Неважно, насколько она маленькая или большая, если этого достаточно». Юин Нан спрыгнула с прилавка и ответила, больше не колеблясь: «Ладно, предоставь это дело мне». Она широкими шагами подошла к воротам, но, как только девушка хотела открыть дверь и выйти, как внезапно остановилась. Она выглядела так, будто вот-вот упадет в обморок. «Что не так?» – потрясенно спросил господин Эр. Юин Нан судорожно схватилась за область под сердцем, испытывая странную тянущую боль, которой никогда не испытывала прежде. Она сделала глубокий вдох и, не поворачиваясь, спокойным, как стоячая вода, тоном, сказала: «Старик, у меня такое чувство, что ты испоганил весь остаток моей жизни». Санье вернулся в небольшой отель и упаковал свои вещи, прежде чем направиться обратно в дом Юин Нан. Насчет же своего прежнего дома, то Санье не стал заморачиваться с тем, чтобы проверить и его. Он был убежден, что люди летучего змея не оставили от того дома и камня на камне. Он нашел дверь в доме Юин Нан в том же положении, в каком он ее оставил. Девушка еще не вернулась. Эта жгучая и отважная охотница и в самом деле была довольно привлекательной. Она была молода и талантлива. Однако, даже если она просто сидела на одном месте, ее властная доминирующая аура распространялась каким-то естественным образом. А когда она говорила или совершала даже незначительные движения, в ее существовании чувствовалось даже больше властности, чем у любого здоровенного мужика. Санье не знал, когда или, скорее, через сколько дней Юин Нан вернется. Она установила несколько ловушек с обеих сторон дома, а также возле окон и дверей, но они способны были защитить дом в лучшем случае от каких-нибудь не очень опытных воришек. Конечно, под неопытными Цанье считал охотников уровня около 3 звезд. В известных бандах города Темной Крови это был бы лидер среднего уровня или выше. Цанье закинул свое снаряжение в пустую комнату, но потом задумался и решил, что это действительно не очень безопасно, в основном из-за того, что орлиный коготь 4-го уровня был очень дорогим. Рыночная цена за него уже достигла 1000 золотых монет. Даже если бы пропала какая-нибудь незначительная деталь, заменить или возместить ее было бы очень сложно. Таким образом, после некоторых колебаний, хоть он и почувствовал, что Юин Нан может подумать, что он смотрит на нее свысока, он все равно замаскировал место, где хранил свое оружие, и установил 2 ловушки. Одну, чтобы предупредить, вторую, чтобы искалечить. На своем уровне Юин Нан должна была быть способна заметить обе, а затем или обойти их, или переместить. Но юноша забыл о том, что это он так считал, что Юиннан должна была быть способна обнаружить их. На самом же деле эта беспечная охотница часто проваливалась в вещах, испытывающих ее внимательность и терпение, то есть навыки, в которых она обязана быть хороша. Установив все, что хотел, Цанье удовлетворенно посмотрел на результат выполненной работы и ушел. Несмотря на то, что жажда энергии крови немного угомонилась, он ощущал в своем сердце нечто вроде нетерпеливости. Он планировал немного осмотреться и побродить по окрестностям города, с которым ему вскоре придется проститься. Ночь в городе темной крови всегда была очень шумной. В конце концов, большую часть дня в нем царила ночь. Проходя мимо одной особенно оживленной таверны, Цанье через окно увидел мужчину и женщину, которые открыто удовлетворяли свои желания. Неожиданно он вспомнил о лилии красного паука, которой он владел в городе маяка. Когда юноша зашел в бар, здоровый мужик на входе кинул взгляд на мясника на его поясе, и выражение его лица тут же сменилось на настолько лестное, услужливое и подобострастное выражение, что его было сложно описать словами. Он отвел Цанье внутрь, расчистив для парня дорогу сквозь танцпол, проводил того к свободному столику. Это было действительно хорошее место, и оно все еще пустовало в такое людное и шумное время. Цанье, естественно, понимал правила этого места. Он вытащил кошелек и бросил две серебряные монеты в руку мужика. «Это тебе, и принеси мне две бутылки». Здоровый бугай ушел довольный, и Цанье отложил кошелек в сторону. После недолгого ожидания две огромные бутылки крепкого алкоголя были поставлены на стол. Две серебряные монеты подпрыгнули на ногтях юноши и взлетели в уникально проворной манере, упав точно в глубокое декольте официантки. Это движение выглядело чрезвычайно впечатляюще и вызвало бурю оваций у окружающих. Более того, люди, которые смотрели на Цанье с неприязнью, отозвали обратно свои ненужные мысли и переместили свои взгляды на что-то другое. Тот, кто мог так играючи управляться с серебряными монетами, мог также играючи управляться и с ножами. Женщина с густо наложенным макияжем подкралась сбоку к Цанье и заговорила застенчивым, сладким голосом. «Могу я тут присесть?» «Нет, не можешь», — равнодушно ответил он. Женщина очень сильно надушилась, но нос Цанье учуял от нее запах протухшей гнили. Сейчас юноша был необычайно чувствителен к запаху энергии крови в любых формах жизни. Запах крови этой женщины вызвал в нем только отвращение. Красотка довольно сильно разозлилась. Громко фыркнув, она развернулась и ушла прочь. Но парню не было до нее никакого дела. В таком хаотичном месте, мясника на его поясе было достаточно, чтобы отрезвить даже самого смелого негодяя. Цанье вспоминал о временах в городе маяка, когда он видел мужчин, переполненных желанием, и женщин вокруг них. Сейчас люди также выставляли на показ свои самые низменные желания без какого-либо стыда, совершенно так же, как в лилии красного паука, даже более прямо и не сдержанно. Так же, как и там, порой мужчина и женщина настолько не могли сдерживать свою похоть, что выходили за дверь и занимались этим сразу там, на месте. Впрочем, здесь они хотя бы уединялись в туалетной комнате. Неосознанно для Цанье чаша в его руке опустела, и весь крепкий ликер из нее наполнил его желудок. Мгновенно юноша снова ощутил это томное чувство легкого опьянения. Его мысли начали медленно кружиться и всплывать из глубин его нутра. Цанье вдруг почувствовал, что не существует ничего такого, чего ему не следует делать, и что нет ничего такого, чего он не может сделать. Он тяжело опустил чашу на стол. На этот раз пустая чаша сразу же наполнилась сама. Цанье поднял голову и увидел молодую девушку, которая случайно появилась рядом с его столиком. Она была тощей, и ее нельзя было назвать красивой, но ее личико было очень чистым. Казалось, что по возрасту девушка была даже немного младше, чем Цанье, и это она подливала ему выпивку. Нос юноши резко вздернулся. В одно мгновение он заключил девушку в свои объятия, приблизил к себе ее шею и глубоко втянул в себя ее запах. Том 3, глава 8. Бесконечные переплетения судеб. Как и ожидалось, от девушки пахло легкой свежестью, словно хвойный аромат сосны испарялся под солнечными лучами. Парню очень понравился этот аромат. Сам не зная почему, он просто выпалил: «Присядь». Девушка, казалось, была немного ошеломлена и напугана, но не отказалась и не сопротивлялась, только повернула голову и посмотрела в сторону барной стойки. Мужчина, смешивающий напитки за барной стойкой, наградил девушку свирепым взглядом и с силой кивнул. Отвернувшись, он незаметно намекнул на бутылку с напитком рядом с его рукой. Цанье без особого труда прекрасно понимал происходящее. «Еще бутылку», — сказал парень. Серебряная монета слетела с кончиков его пальцев и упала прямо на бутылку с алкоголем, стоявшую у барной стойки с напитками, по траектории параболы. Монета скользнула прямо в горлышко бутылки, блеснув колесом серебряного света. Мускулы на лице владельца бара несколько раз дернулись. Этот трюк требовал не только хорошей техники, но и внушительного количества изначальной силы. Он обернулся, вытащил бутылку крепкого алкоголя, откупорил ее и кинул в зал. В полете бутылка прошла сквозь толпу и со стуком приземлилась на столик Цанье. По ходу этого действия из бутылки не пролилось ни капли. Этот ловкий прием также был очень хорош, но он не мог сравниться с трюком юноши. Прежде чем сесть, девушка как-то неловко попыталась изобразить улыбку. Она сначала наливала выпивку Цанье, потом пила вместе с ним, а в конце она расслабилась и медленно прильнула к телу парня. В баре все это было вполне естественно. Шум непреднамеренно заставлял людей прильнуть друг к другу, иначе было невозможно услышать, о чем вообще говорит другой человек. Цанье вошел в странное, смутное состояние опьянения практически с первым же опустошенным бокалом. В этом состоянии ему было очень комфортно. Его нервное напряжение полностью сошло на нет, и ему наконец удалось расслабиться. Тусклое и досадное чувство растаяло, как снег в солнечный весенний день. Тело прижавшейся к нему девушки было очень горячим, и он чувствовал энергичную упругость с каждым своим прикосновением к ее коже. Ее запах только добавлял Цанье ощущение комфорта. Потихоньку ему стало казаться, что каждый его вздох наполнен освежающим ароматом. Вполне естественно, что в нем стало нарастать желание. Цанье ощущал, будто, что бы он ни сказал или сделал, все будет следовать велению его сердца. Как и вот эта фраза: «Хочешь пойти со мной?» Алкоголь определенно нечто сродни волшебству. Неизвестно, о чем подумала девушка, но она вдруг залилась румянцем и еле заметно кивнула. Цанье не стал терять времени зря и тут же увел девушку из заведения. Впрочем, он так и не заметил, что за ним все это время постоянно наблюдали две пары глаз. Полупьяный Цанье игнорировал многие вещи, и только его инстинкты до сих пор были незамутненными и сохраняли чуткость в присутствии опасности и жажды убийства. В углу рядом с небольшим столиком сидели Юин Нан и старик Эр. На лице Юин Нан появились свежие раны. Этот шедевр появился благодаря двум ловушкам Цанье. Охотница и без того была в необъяснимо плохом настроении, и, естественно, эта неприятность только усугубила ситуацию. Так она вернулась за стариком Эром и тут же, не церемонясь, потащила того пить. Вероятно, это была так называемая воля судьбы, что они оказались в том же кабаке, что и Цанье. Юин Нан не подошла поприветствовать его, так как он был не один, а в компании молодой незнакомки. Незнакомка, хотя и выглядела очень кроткой и застенчивой, все равно вплотную прижималась к Цанье. Старик Эр хотел было удалиться, но Юин Нан вцепилась в него и заставила сесть в дальний угол зала. Цанье не делал никаких лишних движений, а просто топил себя в алкоголе, время от времени оглядывая пустым взглядом окружающих. Несколько раз Юин Нан ощущала, что он смотрит в ее сторону, но его выражение совсем не менялось, а взгляд просто проплывал мимо, ничего не замечая. Под конец она наблюдала, как Цанье встает и уходит из заведения, проходя сквозь шумный, набитый людьми, зал и прихватив незнакомку с собой. Этот высокий, стройный молодой человек с весьма развитым телосложением был полон сил. Он одной рукой легко раздвинул толпу, пока небольшой тонкий силуэт, полный юности, крепко ухватился за его руку, словно это было единственное, на что она могла положиться. Вскоре две слившиеся фигуры исчезли в тусклом свете улицы. Почти вся ночь была еще впереди. Юин Нан залпом выпила полную чашу крепкого алкоголя и молча наполнила ее снова. Она опрокинула всю чашу себе прямо в глотку, не проронив ни единой капли. Когда она намеревалась опрокинуть в себя третью подряд, старик Эр остановил ее, придержав за руки. «Все мужики одинаковы». Она была неожиданно спокойна. «Ничего подобного, не воображай», — сказал старик Эр. Забрав чашу у Юин Нан, он залил ее к себе в рот. Удовлетворенно вздохнув, он брякнул: «Неплохой вкус». После чаши крепкого напитка настроение старого Эра заметно улучшилось. Он продолжил: «Мужчины иногда импульсивны, особенно если выпьют слишком много. Протрезвеет, и завтра утром эта девчушка уже не будет его прельщать. ТЦ, сама посмотри, у нее же ни груди, ни попы. Какое от этого удовольствие? Ты хочешь сказать, что Цанье перебрал? Естественно. Ты только глянь на него». Юин Нан улыбнулась. но за ее улыбкой скрывалась некая насмешка и горечь. Она никогда бы не поверила в то, что Цанье опьянел всего от нескольких бутылок. Забрав пустой стакан из руки старика Эра, она наполнила себе стакан меньше, чем наполовину. Медленно потягивая напиток, она наблюдала, как разные женщины изо всех сил вертят бедрами, изгибая свои талии. Цанье был готов получить пулю летучего змея вместо нее, но он никогда не думал о том, чтобы затащить ее в постель. Как и ожидалось, ни один мужчина не захочет такую женщину, как я. Естественно, Цанье не отправился в дом Юиннан, вместо этого он, следуя своим инстинктам, вернулся в свой небольшой дом. Внутри было неожиданно чисто, ничего не напоминало о произошедших в городе беспорядках, и даже постель была аккуратно застелена. Одним движением его руки девушка, как перышко, опустилась на кровать, уверенно потянув его за собой. Ее кожа была бледной, в некотором роде пепельного оттенка, словно она испытывала недостаток крови. Однако кожа была упругой и гладкой, впрочем, как и положено в ее возрасте. Лаская ее, ему казалось, что он касается свертка нежнейшего шелка. За долю секунды от удовлетворения и расслабления после него, он ощутил ни с чем не сравнимую радость, особенно от того удовлетворения, которое пришло словно бы из ниоткуда, ощущаясь, как целая галактика, существующая внутри него. Это удовольствие можно было сравнить разве что с вкусом, которую приобретала кровь, когда у него исчерпывалась энергия. Цанье закрыл глаза и управлял процессом, следуя только своим инстинктам. Это было волшебно, словно весь мир и звезды на небе кружились вокруг них. От начала и до конца хвойный аромат все время заполнял все его чувства, ее мягкие стоны были похожи на нежную песню, становившуюся то тише, то громче. Испытываемый им восторг был словно прилив изначальной силы, нарастающий цикл за циклом, и, наконец, достиг того времени, чтобы мгновенно совершить прорыв. Когда счастье, превзошедшее все его фантазии, почти полностью обрушилось на него сверху вниз, словно неистовый поток, остатки сознания Цанье были развеяны. Внезапно в пространство между его зубов стала затекать приятно прохладная сладковатая жидкость, смешанная вместе с ноткой нежного аромата, принадлежавшего девушке. Цанье вдруг резко и широко открыл глаза. Очнувшись, он обнаружил себя кусающим девушку в шею. Изгусток ее крови как раз входил ему в рот. Парень резко опомнился и тут же отстранился от тела девушки. «Не шевелись!» Юноша прижал девушку, которая перепугалась и запаниковала так же, как и он сам, уставившись на рану на ее шее. К счастью, рана оказалась незначительной. Только часть кожи на поверхности была прокушена, артерии же ее не были затронуты. Более того, как только Цанье очнулся в потрясении, он мгновенно и интуитивно сдержал свою энергию крови, и та темная кровь не получила шанса заразить ее. Холодный пот стекал по всему телу юноши, когда он радостно возликовал в своем сердце. Затем Цанье мгновенно вскочил с кровати и достал свой набор медицинских принадлежностей. Парень обработал девушке рану и перебинтовал ее. Все это время она сидела на кровати, обхватив себя руками, и дрожала как осиновый лист, позволив Цанье делать все, что ему вздумается. В то время, когда он обрабатывал ее раны, он отматывал назад все произошедшие этим вечером и не знал, что ей сказать. Так или иначе, это уже произошло, и все остальное уже не имело значения. Кроме того, ее аромат невероятно притягивал его. К счастью, он не заразил ее. Иначе, если бы его энергия темной крови проникла в ее тело, он не понял бы, было ли это обычным заражением или объятием. Цанье поднял вещи девушки с пола и, завернув ее в них, нежно спросил: «Ты испугалась?» Лишь только услышав мягкий голос Цанье, девушка решилась поднять голову. Она уставилась прямо на него. В этот момент она даже ощутила немного страсти. Лицо Цанье без маскировки было таким же великолепным, как восходящая звезда среди низших слоев населения города темной крови. Девушка молча оделась. Юноша подошел к столу и вернулся обратно к кровати с денежным мешочком в руках. Он наклонил его и со звоном высыпал себе в ладонь несколько десятков серебряных монет, тут же положив их перед девушкой. «Это тебе». Девушка была шокирована и наоборот отпрянула назад. Она пробормотала: «Это ССС слишком много». Девушка из бара, которая коротает ночи с посетителями, обычно стоит лишь одну серебряную монету. Девушки же, пользующиеся особой популярностью, могли заработать и две от постоянных гостей. Цанье же протянул ей в более чем 10 раз больше. Юноша схватил ее за руку. Открыв ее ладонь, он насыпал туда горсть звенящих, как колокольчики серебряных монет. Он с улыбкой произнес: «Возьми их, ты заслужила. К тому же, мне очень понравился твой запах», добавил он мгновение спустя. Девушка неосознанно крепко вцепилась в серебряники. На ее маленьком личике смешались выражения расслабления и неотступного страха. «Что-то не так?» – спросил ее Цанье. «Я подумала, что ты кровосос. Ты очень испугал меня». Девушка прикоснулась к своей груди, когда наконец ей удалось выдохнуть. «Если Цанье отвалил ей такую гору серебра, естественно, он не может являться вампиром». Понимание о темных расах у обычных людей на самом деле было довольно посредственным. Некоторые знания были сильно преувеличенными, например, что есть возможность заразиться, просто приблизившись к рабу крови. Были и совсем невежественные, такие как вампиры не могут касаться серебра. По факту, серебро было разновидностью яда для тела вампира, но так как это был яд, соответственно, существовало и противоядие, и другие пути уменьшить его действие. После того, как телосложение вампира выходило на новый уровень развития, то он не боялся серебра, если только оно не касалось его открытых ран. Имперских серебряных монет это касалось даже в большей степени, так как в них было существенно меньше серебра. Цанье улыбнулся и больше не поднимал эту тему. Вместо этого он спросил: «Ты в первый раз сопровождала гостя?» Лицо девушки мгновенно покраснело. Вскоре она легонько кивнула ему в ответ: «Мне правда нужны деньги, но это также и потому, что это был именно ты». Цанье немного подумал и еще раз встряхнул денежный мешочек. Тут же из его самой его потайной части выкатилась золотая монета. Он передал ее девушке. «Теперь это твое. Если в будущем не будет необходимости, то больше никогда не сопровождай гостей». Но девушка сильно сжала кулак, не взяв золотой монеты. Вместо этого она подняла голову и уставилась на него. Собрав все свое мужество, она спросила: «В таком случае ты снова найдешь меня?» Цанье улыбнулся. «Я скоро уеду отсюда и, может быть, никогда не вернусь». Опустив голову, девушка тихо произнесла: «Тогда мне не нужна золотая монета. Этих достаточно. Я больше никогда не вернусь в бар. Я, наверное, смогу найти работу в отеле в качестве горничной». Цанье пополнил горсть ее монет золотой со словами: «Если ты согласна, то ты можешь помогать мне убирать это здание, когда у тебя будет свободное время. Считай эту золотую монету своей заработной платой за год. Если я не вернусь, тогда через год убирать здесь больше не нужно. Тогда можешь распоряжаться этим местом как пожелаешь. Ты погибнешь в бою?» Девушка задала вопрос, которого Цанье никак не ожидал. Он всерьез задумался об этом, а затем мягко произнес: «Я воин. Сражение с темными расами – это долг каждого человеческого воина. Если мне, как воину, суждено умереть на поле битвы по велению судьбы, я не сумею этого избежать». Девушка внезапно обняла Цанье и, поцеловав его в губы, произнесла: «Я мало что могу, но, если ты снова захочешь навестить город темной крови, то здесь обязательно будет чисто». Договорив эту фразу, она выбежала из дома и исчезла за занавесом ночи. Несколько минут Цанье сидел безмолвно, но потом о чем-то вспомнил. Он взял свое оружие и покинул дом вслед за девушкой. Том 3, глава 9, случайный попутчик. Как и следовало ожидать, на улице девушка была остановлена несколькими верзилами. «Ну что, мелкая сучка, ты сегодня неплохо заработала, не так ли? Тогда чего тянешь? Покажи нам, сколько у тебя есть. Мы не требуем ничего сверх меры, всего-то половину того, что заполучила ты», злобно ухмыляясь, сказал наглый мужик с густыми волосами на груди. «Довольно симпатичная малышка. Может, и нам стоит с ней немного порезвиться? Ага, вся ночь еще впереди». Весело переговариваясь друг с другом, мужики начали ее щупать и заводиться. Глубоко вдохнув воздух, девушка хотела закричать, но огромное ручище мгновенно закрыло ей рот. Она сопротивлялась, отбивалась и пиналась что есть мочи, но как ей со своим худеньким и слабеньким телосложением было противостоять этим здоровенным мужикам? Внезапно из ниоткуда послышался голос Цанье: «Руки прочь от нее». Мужчина, очевидно, был захвачен этим окриком врасплох, но, увидев Цанье, стоявшего на улице совершенно одного, мгновенно осмелели. Один жирный здоровяк крикнул угрожающим голосом: «Катись отсюда, иди занимайся своими делами. Тебе че, бля, жить надоело или что?» Бах! Ответом ему стало эхо от грохота огнестрельного оружия. В мгновение ока здоровяк упал на спину с огромной кровавой дырой на весь лоб. Только сейчас у этих мужчин началась настоящая паника. Некоторые пытались бежать, в то время как остальные начали выхватывать оружие из-за спин. Один из них злобно заломал руку этой девушке и повернул ее лицом к Цанье, он хотел использовать ее как заложницу. Дуло, принадлежавшее оружию Цанье, неустанно извергало языки пламени. В одно мгновение он опустошил весь магазин. Мужику, держащему девушку, досталось больше всего пули, и он рухнул на землю рядом с еще двумя другими товарищами, которые успели достать свое оружие. Двое бандитов, успевших убежать и укрыться за вертикальной вывеской какого-то магазина на обочине, вновь преисполнились отваги. Когда они увидели, что их противник использовал все пули, они мгновенно высунули головы из укрытия и взяли Цанье на прицел, тут же открыв по нему беглый огонь. Однако эта фигура перемещалась молниеносно, и пули лишь пролетали мимо его тела. Ни один из снарядов так и не достиг своей цели. Сам Цанье уже успел перезарядиться, и выстрелы загрохотали снова. Двое бандитов тут же упали навзничь. У них были подстрелены все четыре конечности, и они взвыли так, что кровь в жилах сворачивалась. Цанье подошел к ним и, слегка двинув рукой, уронил опустевший магазин прямо на их тела, бьющиеся в агонии. Тут же он вставил еще один магазин в оружие и нацелил свой ствол на их головы. В этот момент из маленького переулка появилось несколько мужчин. Когда главарь появившихся увидел происходящее, он тут же заорал во всю глотку. «Подожди!» Цанье услышал его, но не отреагировал на этот крик. Его пальцы, не испытывая никаких сомнений, спустили курок. Прозвучало два выстрела, и бандиты лишились своих голов. Только тогда он обернулся и безразлично спросил. «Подождать чего?» Главарь разозлился и заорал. «Кто ты такой? Как ты посмел убивать людей из банды земного пламени? Даже если ты собрался совершить самоубийство, не стоит настолько спешить с этим. Твои люди хотели осквернить мою женщину. Если ты решил совершить самоубийство, не стоит настолько спешить с этим», Цанье неторопливо ответил ему его же словами. Сказав это, он сделал два широких шага назад и встал между девушкой и появившимися типами. Мелкий ублюдок. Наглый мужик походил на второстепенного вожака в банде земного пламени. Он обладал силой бойца первого ранга.